Глава 9. Кратов тихонько толкнул дверь каюты, на цыпочках прошел по пружинищему полу, расстегивая куртку. Он неплохо видел в темноте, и ему удалось добраться до своей койки без излишнего шума. Однако Стас все же заворочился, засопел в другом углу, зашебуршал одеялом. «Казанова фиговый», — сказал он внятно. «Друзья так не поступают». «Честное слово», — попытался возразить Костя, покраснев. «Молчи, ловелас. И без тебя знаю, что ты здесь ни при чем. Что я слепой? Но если тебя завтра снимут с полета, я буду только рад. По делам. Либо корабли водить, либо амуры вертеть». «А сам-то сам», — возмущенно застонал Кратов. «Главное в нашем деле вовремя отступить», — бухтел Ертаулов, закапываясь в одеяло с головой. «Построить редуты и флеши». «Ну-ну», — пробормотал Костя и после паузы добавил мстительно. «Фортификатор фиговый». Он лежал с закрытыми глазами, спокойно расслабившись, как учили. И непонятная, так и необъясненная для себя тревога оставляла его. Едва ли не впервые за весь день. Уходила в прошлое, затерявшись в толчее прежних, полудетских, полувзрослых забот и мыслей, которым, наверное, уже не было места в завтрашней жизни. Но пропадая из-за дремотной пелены, она еще продолжала грозить. «Вернусь. Не знаю, как все прочее, но я-то вернусь. И на здоровье», — умиротворенно думал Костя. «Вот вернешься, тогда и разберемся. Что попусту пугать?» Теперь он был один. Совсем один. Давно уснувший Стас не в счет. И в нем не оставалось и следа душевного разлада. Где-то рядом, за слоями броневых плит и жаропрочной керамики, неслышно плыла земля. У нее была своя жизнь, которая, следовало признать честно, не так уж и волновала Кратова сейчас. Что такое, если разобраться, Земля? Планета-дом? Планета-гнездо? Голубой с зеленым шарик, расцвеченный сполохами мегаполисов? Родной, единственный и так далее, но всего лишь песчинка в пустыне, капля в океане. И его, и все сущее на этом свете обнимает, обволакивает звездный кокон галактики. Костя попытался, только рискнул вообразить, что же там творится среди шелковых волокон этого кокона, и у него закружилась голова. Ему рано еще было, не окреп. И он отступился. Перевел мысли в привычное русло и подумал о том, как завтра, нет, сегодня, усядется в кресле второго навигатора. Поплотнее, поудобнее, надолго, пока не придет пора занять кресло первого. Опустит пальцы на клавиши управления и будет с полным осознанием собственной значимости выслушивать четкие и весомые команды мастера. И сам, в свою очередь, отдавать такие же команды. «Открыты мне небесные врата. Из перьев птиц я надеваю платье. Взнуздав драконом чусь я неспроста туда, где ждут меня мои собратья». И все будет замечательно.